Как-то под вечер, блуждая по Сиднею, мы вышли к заливу. Набережных в Сиднее нет. Город повернулся спиной к воде. Берег был застроен угрюмыми пакгаузами. Вдали мы увидели мост. Он был удивителен. Он поднимался над заливом, как глубокий вздох. В голубом облаке света он парил среди грязноватых, скучных берегов. Туга его вздувалась стальным бицепсом. Он был бы еще краше, если бы им не заставляли любоваться. Красоту лучше открывать самому. Но тут же я вспомнил, как сам вожу по Ленинграду гостей и заставляю их любоваться Невой, дворцами и требую похвал. Зачем мне это нужно? Да чего ж мы все одинаковы? Это не Бог весть, какое открытие обрадовало меня. Я находил в нем даже что-то замечательное. За столько тысяч километров люди подвержены тем же слабостям, так же наивны, тщеславны. Очень приятно. Ничто так не сближает, как слабости. Хитрость в том, чтобы искать их не у других, а у себя. Честно признаться, вот что оказывается почему-то самым сложным. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.